Глава 18. До окончания обеда Сесиль больше не произнесла ни слова, то и дело бросая на моего мужа многообещающие взгляды. Я даже на мгновение посочувствовала ему. Это ж надо было выбрать себе в любовнице такую недалекую и капризную девицу. Но обращенный на меня хмурый взор и ходящие желваки на скулах Алана быстро погасили во мне крохотную искорку сострадания. Зато лорд Гавин и вдруг разговорившийся Бойт развлекали нас своей болтовнёй, сплетнями о соседях и такими курьезными случаями, произошедшими с ними на балах, что даже я порой не могла сдержать смех. Это, конечно же, не осталось незамеченным мужем, и, кажется, ему мое веселье пришлось не по душе. «Талли, ты хотела обсудить фасон платья», после продолжительного молчания заговорил Алан, как только обед подошел к концу. Не дожидаясь моего ответа, он помог мне подняться, чем тут же заслужил недовольный взгляд от любовницы, но, кажется, это его сейчас мало обеспокоило, и первым устремился к выходу. Мне же оставалось только повыше вздернуть подбородок, расправить плечи и гордо проследовать за мужем. Но стоило нам покинуть малый зал, Алан, крепко подхватив меня под руку, чуть ли не силком потянул на второй этаж. Своей грубостью он перепугал меня до смерти, так что в спальню я заходила, готовая защищаться до последнего. «Твои рубахи были сшиты из ткани, в которую добавлен волос. Я знаю о вашем стремлении носить такую одежду в знак смирения и бренности плоти, но в моем замке этой дряни не будет», — процедил сквозь зубы муж, как только мы зашли в его покои. «Волос?» — с недоумением пробормотала. Не до конца понимая, о чем идет речь, я с опаской и настороженностью следила за каждым движением мужчины. «Волосы убитых вами одаренных!» Яростно рявкнул Алан, ринувшись было ко мне, но резко остановился и, глубоко вздохнув, продолжил. «Туфли тебе малы, дабы ты не забывала о страданиях. А платья украшены нашими знаками силы, которые ваши церковники вывернули наизнанку, и теперь они несут только злость и туманят разум». «Откуда ты?» — не смогла договорить, с ужасом представив, что я надевала эти рубахи, которые... Вот почему я на следующий день до ссадин расчесывала свою кожу. «Знай своего врага как себя», — равнодушно ответил Алан, пытливо у меня вглядываясь. «Я не знала», — глухим голосом произнесла, обессиленно опустившись на кровать, и лихорадочно шарила по уголкам памяти талии, но ничего, совершенно ничего об этой жуткой одежде не находила. Не верить словам мужчины я тоже не могла. Слишком ужасно все это звучало, и причин для выдумки такой страшной истории я не находила. «Не знала?» — переспросил муж, удивленно вскинув бровь. Он продолжал нависать надо мной мрачной глыбой, однако страха я перед ним не испытывала. Наоборот, от нахлынувшего чувства глубокой благодарности хотелось броситься к нему на шею, но я сдержалась. «Нет, мои сундуки собирали служанки». «Их проверял дядя Лавастин», — ответила, продолжая дрожать всем телом. «После услышанного меня трясло, лоб покрылся холодной испариной, а кожа, словно в назидание, вновь зачесалась». «Граф Лавастин недобр к своей племяннице», — заметил Алан, всего два шага преодолел разделявшее нас расстояние, подхватил за моей спиной огромное покрывало и заботливо меня им укрыл. «Да». Коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности, о которых не слишком много знала, и перевела разговор на другую тему. «В твоем замке есть книги о магии? Я хочу узнать о ней». «Есть», — вполголоса проговорил мужчина, снова пристально в меня всматриваясь, и внезапно, криво усмехнувшись, добавил. «В моем кабинете. Ты можешь приходить туда в любое время». «Спасибо». Насторожно поблагодарила мужа, его странная реакция меня немного встревожила, но пока я не видела ничего опасного в своей затее. «Я приготовлю список книг, чтобы тебе было легче освоить знания», проговорил муж и, более не произнеся ни слова, вышел из комнаты. Я же, устало опрокинувшись на спину, некоторое время бездумно пялилась в потолок, борясь с прорывающимися рыданиями, но все же не выдержала и расплакалась. Судорожно всхлипывая, слезами я смывала накопленные обиды, страх, непрекращающуюся настороженность и тревогу, жалость к себе, боль и неимоверное одиночество. Не знаю, сколько времени я пролежала на кровати, сжавшись в комочек. За окном по сумеречному небу неспешно плыли красные кружевные облака. Солнце уже зашло, Однако свет еще догорал, озаряя угол комнаты. Спустив ноги с кровати, я некоторое время отрешенно смотрела, как ползут по стене последние отблески заката, и только когда крохотный лучик, дважды мигнув, погас, наконец осмотрелась. В спальне было тепло и неожиданно уютно, в камине весело потрескивал огонь, масляная лампа горела ярко, прогоняя из углов мрачные тени. На столе стоял поднос с легким, как мне нравится, ужином, и я внезапно осознала, что пока я предавалась слезам, в комнату заходили слуги и видели мою слабость. Но не успела себя накрутить, как дверь вдруг резко распахнулась, и в спальню вошел Алан. «И я приказал слугам не беспокоить тебя», — произнес мужчина, словно догадавшись, о чем я сейчас размышляла, и, проследив за моим взглядом, тотчас добавил. «Ужин принес я». «Спасибо», — поблагодарила, невольно подумав, что за такую заботу Сесиль точно устроит ему истерику. «Я сегодня уезжаю, меня не будет 3 дня», будто сомневаясь, нехотя заговорил мужчина после затянувшейся паузы. «Эйли останется в замке, она может ночью прийти сюда». «Буду рада ее компании», промолвила, удивляясь необычному сочетанию. Суровой грубости и непонимания, что перед ним маленький ребенок, и тревожной заботы и нежности к малышке. «Не прикасайся к ней», предупредил меня мужчина, то ли беспокоясь, что девочка неловко может меня снова обжечь, то ли опасаясь, что могу сотворить что-то дурное с его дочерью. «Хорошо». «Твою охрану я удвоил, за пределы замка не выходить», приказал мужчина и, чуть помедлив, продолжил. «В кабинете на столе лежат книги по магии». «Спасибо», снова поблагодарила, решив не реагировать на его слова, и как можно дружелюбнее улыбнулась, но муж лишь еще больше сдвинул брови к переносице и хмуро добавил. «За тобой все время следят, не забывай об этом». «Хм, такое не забудешь», усмехнулась, но успев заметить промелькнувшую досаду на лице мужчины, я поспешила сказать. «Хорошей дороги». Алан ничего не ответил, лишь подозрительно сощурив глаза, некоторое время пристально в меня всматривался и, наконец, круто развернувшись, покинул спальню. Я тоже не стала долго задерживаться в покоях, быстро привела себя в порядок и, убедившись, что лицо не слишком опухшее, а глаза не красные после стольких пролитых слез, расправив складки на платье, вышла из комнаты. Мне не хотелось, чтобы слуги, а тем более Сесиль, думали, что послеобеденный разговор с мужем стал причиной моего затворничества. Как всегда, гордо вскинув голову, я устремилась в холл, но, едва дойдя до лестничной площадки, резко остановилась с высоты 2-го этажа, взирая на радостно щебечущую Сесиль, ласково улыбающегося ей Алана, о чем-то спорящих Инесса и Бойда, и на слуг, торопливо выносящих многочисленные сундуки. Вскоре, судя по доносившимся до меня обрывкам фраз, от скарба леди Сесиль, лорда Инесса и Алана освободили большой холл, а троица, весело переговариваясь, покинула замок. Странно, но вместе с облегчением от мысли, что семья Догерти наконец выехала из замка Гейр, я почувствовала жгучую обиду, глядя на то, как был счастлив мой муж, уезжая вместе с ними. И только неимоверным усилием воли я смогла справиться с вновь подступающими слезами. Гулко сглотнув застывший в горле ком, я, глубоко вздохнув, сбежала вниз по лестнице и решительно направилась в кабинет.